Геннадий давно знал и уважал Иосифа, так как Волоколамский монастырь принадлежал к новгородской епархии. Он знал, к кому обращался за помощью, и не ошибся. Иосиф немедленно и ревностно принялся за борьбу с ересью. Он написал целый ряд увещательных посланий и обличительных слов. В своих посланиях, обращенных преимущественно к тому или другому епископу, начиная с Нифонта Суздальского, он умолял постоять крепко за православную веру против еретиков и особенно против их главного сообщника, митрополита Зосимы. А в своих обличительных словах Иосиф с большой живостью и силой убеждения нападает на ту или другую сторону еретического учения, причем постоянно подкрепляет свою речь примерами и выражениями из Священного Писания и отцов церкви, пользуясь своей обширной начитанностью и своей памятью. Впоследствии эти обличительные слова или беседы, обращенные ко всем верующим, были собраны в одно сочинение, которое получило название «Просветителя». Иосифу действительно удалось подвинуть епископов и вообще духовенство к более дружной и усердной борьбе с новгородской ересью. Ближайшим следствием его посланий и обличений было свержение митрополита Зосимы. Рассказывают, будто сей последний, наружным образом исполняя должность архипастыря, в тайных беседах со своими единомышленниками являл самое крайнее неверие и кощунство. Например, вот как отзывался он о бессмертии души, если верить известию просветителя. «А что то царство небесное? А что то второе пришествие? А что то воскресение мертвых? Ничего того несть, умер кто ин, то умер, по та место и был». Решено было без шума удалить его в монастырь под тем предлогом, что он страдал пороком пьянства и не родил о церкви. Во избежание соблазна, однако, устроили дело так, что Зосима как бы сам отказался от митрополии ради своей немощи, причем всенародно положил свой амофор на престол в Успенском соборе. После того прошло более года, прежде нежели состоялось соборное избрание нового архипастыря. Выбран был игумен Троицкого монастыря Симон, конечно, опять по указанию великого князя. При посвящении нового митрополита в сентябре 1496 года Иван Васильевич, по обычаю заимствованному из Византии, в Успенском соборе всенародно обратился к нему со следующими словами. «Всемогущая и животворящая Святая Троица, дарующая нам всея Руси государство, подает тебе сий святый великий престол архиерейства, митрополию всея Руси руковозложением и освящением святых отец архиепископов и епископов русского царства и жезл пасторства, отче восприими на седалище старейшинства во имя Господа Иисуса и пречистой его матери взыди, и моли Бога и пречистую его матерь о нас и о наших детях и о всем православии, и подаст тебе Бог здравие и долголетство в век века». Митрополит на сие ответил: «Всемогущая и вседержащая десница Вышнего, да сохранит Бог поставленное твое царство, самодержавный государь и владыка. Мирно да будет и многодетно твое государство, и победно со всеми повинующимися тебе и с христолюбивыми воинствами, да пребывает во веки и в век века, во вся дни живота твоего здрав, здрав, здрав, добро творя животоносен, владыка самодержец многолетен». Однако успехи ревнителей православия пока ограничились свержением Зосимы, и они тщетно ожидали энергической помощи от нового митрополита. Умный и также книжно образованный диак Федор Курицын продолжал пользоваться расположением великого князя и покровительствовать еретикам. Вдруг в старейший новгородский монастырь, то есть в Юрьевской, был назначен архимандритом некто Касьян, сторонник ереси. Он стал собирать у себя единомышленников и значительно оживил в Новгороде их учение. Затем и в самой Москве это учение усилилось, когда Иван III объявил своим наследником внука Дмитрия, мать которого Елена также покровительствовала новгородской ереси. Иоанн хорошо знал о принадлежности к этой ереси и своей невестки, и диака Курицына, однако оставлял их в покое. Едва ли этот государь, столь ревностный к церкви, неравнодушный даже к таким вопросам, как хождение по салон, мог бы терпеть подле себя еретическое учение если бы оно действительно было так крайне, как его изображали, если оно в самом деле походило на жидовство. Но когда внук Дмитрий и его мать подверглись опале, а наследником объявлен был Василий и вновь возымела силу и влияние Софья Фоминишна, благоприятные для новгородской ереси обстоятельства кончились. Эта перемена, по-видимому, совпала со смертью главной опоры еретиков дьяка Федора Курицына. Теперь Иван III сделался более доступен внушениям ревнителей православия. К тому же наступившая старость с ее немощами и болезнями и мысли о смерти направляли его ум к покаянию и к заботам о спасении своей души. Иосиф Волоцкий добился личных бесед с великим князем, чтобы подвигнуть его к принятию решительных и строгих мер против ереси. Иван III во время этих бесед умилялся, сознавался, что знал, какую ересь держал протопоп Алексей и какую Курицын с Еленою, просил прощения у Иосифа, говоря: «А митрополиты, владыки меня в том простили». Но тут же вдруг впадал в сомнение, не грех ли казнить еретиков. Иосиф примерами из Ветхого Завета и византийской истории доказывал, что следует казнить. Иван Васильевич как будто убеждался и обещал принять строгие меры, но время проходило, а обещанные меры откладывались. Между тем борьба с ересью заставила само высшее духовенство обратить внимание на некоторые беспорядки в русской церкви. Для обсуждения их созывалось несколько духовных соборов. Из последних особую известность и важность получил Московский собор 1503 года. На нем под председательством митрополита Симона заседали архиепископ Геннадий, шесть епископов, многие игумные старцы, в числе которых находился Иосиф Волоцкий. На заседаниях присутствовали Иван III и сын его Василий. Здесь было рассмотрено несколько вопросов, и прежде поднимавшихся в русской церкви. Во-первых, обсуждался старый вопрос о мзде или пошлинах, взимавшихся за поставление в духовный сан. Эта мзда, как известно, послужила поводом к ереси стрегольников. Настоящий собор строго подтвердил, чтобы впредь никаких пошлин и поминков или даров не брать ни епископам за самое становление, ни их печатникам и диакам за ставленные грамоты. При сём возобновили и другое постановление Владимирского собора 1274 года, согласное с правилами Вселенских соборов, чтобы поставляемый во священника имел не менее 30 лет, а во диакона не менее 25 лет. Затем выступил также старый вопрос о вдовых священниках. Русское общество тех времен во многих местах еще не усвоило себе строгого взгляда на брачный союз, что отражалось и на самих священниках. Многие из них, овдовев, брали себе наложниц и продолжали священнодействовать. Некоторые митрополиты, например, Петр и Фотий, поэтому установили правило, чтобы вдовы и священники слагали с себя сан или поступали бы в монахи, если желали сохранить свое право священнодействия. Но правило это часто не соблюдалось. Московский собор теперь вновь его подтвердил, однако сделал ту уступку, что позволил вдовцам, не вступившим в монашество и не увлеченным в дурной жизни, во время обедни стоять на клиросе и, кроме того, отправлять некоторые службы, за исключением обедни, и определил выдавать на их содержание четвертую часть церковных доходов. Вопрос о вдовых попах и диаконах, позволявших себе зазорное сожитие, возник, собственно, в новгородско-псковской земле, где вообще духовенство отличалось менее строгой жизнью сравнительно с другими русскими областями. Поэтому означенное соборное постановление, распространенное на всю северо-восточную Русь, возбудило в некоторых местах сильный ропот. До нас дошло написанное по сему случаю к отцам собора резкое и красноречивое послание Георгия Скрипицы, одного вдового священника в городе Ростове, в том городе, где духовенство выдавалось своим книжным образованием. «Вы осудили, — писал Скрипица, — всех иереев и диаконов, настоящих и будущих, за смерть их жен, но в смерти они не повинны, смерть наводит Бог. И за такую вину, за посещение Божие, вы, как злодеев, отлучили от священства братью свою, не испытав грехов. Вы положили в церкви вечную вражду между собою и священниками, как же дерзаете входить в святой алтарь? Зачем вы смешали добрых со злыми и, не разлучив злых от праведных, велите постригаться в монашество, чтобы священно действовать? И вашему собору кто не подивится, кто не посмеется в чужих землях, услышав, что иереям и диаконам по смерти жен запрещено служить? Вы говорите, мы совершили то ради благочестия, очищая церковь, так как попы вместо жен держат наложниц. Но рассудите, от кого зло сталось в нашей земле? Не от вашего ли нерадения, что вы злых не казнили, не отлучали от священства? Вы ни сами, ни через избранных священников не наблюдаете за священниками и не посылаете в города и села испытывать, кто как пасет церковь Божию, но надзираете за священниками по царскому чину, через бояр, дворецких, недельщиков, тюнов, доводчиков ради своих прибытков. Зачем вы положили вражду не только со священниками, но и со вселенскими соборами? Чего они не учинили, то учинили вы своим произволением.